за то, что ты дал нам настоящий Грузии. Спасибо, Господи, что ты наши пути переплел, что ты нам дал шанс этот квест нести вдвоем. И в этом мире, где сейчас только гнилых людей. Спасибо за то, что ты дал нам настоящий Грузии. Я благодарен судьбе, я благодарен Богу за то, что путь мой пока не такой, как у многих. Пусть я не слушаю, пусть я всегда иду по-своему, но спасибо тебе, мама, что в беде ты со мною. Я знаю, что такое дружба, и не просто так. Я знаю, что, сестренка, ты видишь сейчас сквозь небеса. Я знаю, сколько людей меня ненавидят, но спасибо тебе, бро, что ты тогда во мне увидел. Сколько раз я падал вниз, но ты меня всегда держал. Сколько раз я уходил и говорил, баста, финал. Сколько разных трудностей и грязь на нас было вылито. Если бы не рэп, то наши дороги бы не были вылитыми. Спасибо, Господи, что ты наши пути переплел, что ты нам дал шанс этот квест нести вдвоем. И в этом мире, где сейчас только гнилых людей, спасибо за то, что ты дал нам настоящий Грузии. Спасибо, Господи, что ты наши пути переплел, что ты нам дал шанс этот квест нести вдвоем. И в этом мире, где сейчас только гнилых людей, спасибо за то, что ты дал нам настоящий Грузии. Их не бывает много, их всегда слишком мало. Мои друзья — это часть моего капитала. И грустно понимать, что многие с приставкой X, а раньше были вместе, был один интерес. С кем-то видели 7 раз на одной неделе. Сейчас ни разу, все из-за женщин или денег. Я ненавидел и с кем-то даже дрался, но нет прощения тому, кто предал наше братство. А доброту так часто путают со слабостью, и я прощал, снова-снова слышу гадости. Не принимай меня за всепрощающего Бога, ведь разошлись наши пути, у меня своя дорога. Спасибо, Господи, что ты наши пути переплел, что ты нам дал шанс этот квест нести вдвоем. И в этом мире, где сейчас только гнилых людей, спасибо за то, что ты дал нам настоящий Грузии. Спасибо, Господи, что ты наши пути переплел, что ты нам дал шанс этот квест нести вдвоем. И в этом мире, где сейчас только гнилых людей, спасибо за то, что ты дал нам настоящий Грузии. Спасибо, Господи, что ты наши пути переплел, что ты нам дал шанс этот квест нести вдвоем. И в этом мире, где сейчас только гнилых людей, спасибо за то, что ты дал нам настоящий Грузии. Спасибо, Господи, что ты наши пути переплел, что ты нам дал шанс этот квест нести вдвоем.